Так, приветствую вас на обратной стороне ЦИПСО. И боевую обстановку будем обсуждать или там она не менялась? Ну, да, я в двух словах скажу, что перемен особых нет, но многие пишут, ну как нет, если там тяжелые бои идут, там замесы и так далее. На всех направлениях идут тяжелые бои, реально. На всех направлениях происходит мясорубка. То есть это Херсонское направление, Запорожское, Донецкое, понятно, Артемовское и так далее. Поэтому говорить одно и то же, но география не меняется. Каких-то перемен серьезных в географии нет. Потому что обсуждать? Обсуждать потери противника и наши потери или что? Поэтому я думаю, что будем, если вот так дальше пойдет, просто где-то раз в три дня будем обращать внимание, что происходит. Вот, не более того. Как-то так. Важная новость. Сегодня Путин приезжал в Ростов. Да, да, вместе с Шойгу и с Герасимом. Они его встречали. То есть, ну, я думаю, что это говорит о том, что верховный главнокомандующий в повестке по поводу значит, ситуации на фронте. Он явно же не приехал для того, чтобы ему показали какой-то потешный джип, там, который стоял. Показали новые стенгазеты в штабе Южного военного округа. Боевые листки, братан. Боевые листки, да. Сегодня, конечно, в каком-то военном округе такой-то подтянулся 9,5 раз. Да. С третьего подхода. Да, смотри, ну, видим, что... Да, давай. Да, кроме того, он же сам об этом говорил, что ему даже командующие направлениями, командующие армией, даже некоторые комбриги иногда напрямую звонят и докладывают обстановку. Вот, и это хорошо. Сейчас, кстати, вот Теплинский пришел на направление Херсонское, да, он сейчас командующий, кроме того, что он командующий ВДВ, он еще и командующий группировкой Днепр. Слава богу, вместо Макаревича, которого наконец-то сняли, и я надеюсь, что он дальше Академии ГШ, или где он там преподавал до СВО, его больше никуда не отправят. Это мое субъективное мнение. Вот. Поэтому он тоже там требует доклады от офицеров просто вот по нескольку на день с координатами, со всеми моментами. Вот, поэтому нормально все. Слушай, но наконец-то кстати, вот это вот меняется система ложных докладов. Да. Ну, появилось, мы вчера с тобой обсуждали тюнинг, и говорят, что появилась бумага. Так. Да. На которой там стоят подпись и что запрещается. И подписчики сказали, что в этой бумаге как раз-таки запрещается полезный тюнинг. А я вчера опубликовал, я репостил кого-то вчера, и там в бумаге как раз было, да, перечень. Ну, что тут скажешь, как бы. Мы вчера вроде по этому поводу все сказали, да. То есть, если... Нет, ну, то есть мы сначала озвучили проблему, ну, может, кто-то подумал, что это шутка, а сегодня вот, значит, телеграм-канала гуляла бумага, которая подписана. Нет, братан, я говорю, на вчера еще. Я ж вот по этому тему и поднял. Я вчера эту бумагу видел, я репостил себе даже. Там телеграм-канал Росгвардеец, по-моему, опубликовал, если не ошибаюсь. Вот, поэтому, ну, тут какой момент? В армии все должно быть прекрасно, да, или параллельно, или перпендикулярно. Все, третьего не дано. Вот некоторые деревянные по пояс сверху командиры и занимаются херней, которые не могут реально постараться разобраться и возглавить эти, так сказать, течения современные, да. Они просто запрещают. Вот все. Ну, роботы первого поколения, что тут скажешь. Вот. Поэтому, ну, есть, как бы, да, то есть надо из этого исходить. Просто мы, конечно, озвучиваем то, что это смешно. И те, кто занимается такой херней, как бы, это вот просто знаете, что вы роботы первого поколения. Вы просто морально устаревшие офицеры, да и которые в современных реалиях офицерами называться могут с натяжкой. И все. Ну, все, ладно, вы выяснили эту ситуацию, давай идем дальше. Да. Появилось видео, оно сегодня распространяется там, по всем каналам. Я его себе не брал, честно говоря, потому что ну, там ничего такого как бы интересного я не нашел в этом видео, но все почему-то нашли. Там видео о том, что на самом деле никакого контрнаступления украинского, вообще наступления не было. Все, что происходило с начала июня и до сих пор, это все такая была информационно-обследовательская операция, чтобы понервировать русских, нас понервировать, да? Но тут есть два момента. Первый момент. Я склоняюсь к тому, что, скорее всего, я допускаю, что это наши некоторые талантливые, креативные ребята сделали вот такую залипуху. Единственное, что вбрасывать такие вещи нужно не в нашем сегменте, а в украинском сегменте. Вот для этого, к примеру, там, ладно, не буду говорить, как это делается. Вот. Для того, чтобы, ну, в нашем сегменте это только вызывает улыбку. А в том сегменте ну, типа, должно типа, быть типа мемчик. Ну да, да. Потому что ну, работа крутая. Если все-таки теоретически это было реально сюжет украинского канала 1+1, и это их сейчас такой нарратив, темник, который спустился с банковой, да, но тут тоже ничего удивительного. То есть они пытаются оправдать как бы свои потери, свои неудачи, свою неэффективность, но одновременно с этим они раздражают как бы своих военных и гражданских, потому что потери, которые они понесли с начала лета, я не знаю, уже, наверное, 100 погибшими точно. Вот, не говоря, сколько раненых и покалеченных. Можно посчитать, 1000 человек в день, говорили, при наступлении. Ну, тут по-разному, как бы, тут сложно сказать, что 1000 человек в день, вот, ну, так не каждый день, и не 1000 погибших, а тут, видимо, с ранеными, наверное, с тяжелыми. Вот, поэтому такие материалы, они вредны для украинского сегмента. Ну, а для нашего сегмента полезно чисто поржать. Слушай, но я сомневаюсь, что украинцы сами его сделали. Вот, я честно говоря, на самом деле так и думал. Когда я увидел этот ролик, я подумал, блин, я же об этом думал 4 месяца. Что, скорее всего, это психологическая спецоперация была. Ну, смотри, ну у них же прокатило это на Херсонском направлении. И мы там дрогнули. Они же там сделали вбросы о том, что мы отступаем и так далее. И, ну, так получилось, да? Но здесь, получается, тоже не было никаких... Это, собственно говоря, мы же с тобой, помнишь, говорили о том, что смотреть фильм «Один дома», да, кинокомедию. Он же там тоже применял психологические спецоперации, когда, значит, у него играла музыка в комнате, и там, значит, просто вырезанный из картона Майкл Джордан, по-моему, ну или какой-то баскетболист, просто крутился, там на каком-то паровозике ездил, и все. Да, И казалось, что там у него гулянка, и значит, бандиты перенесли свою операцию, да, так и здесь тоже. Просто, ну, хохлы говорят, мы наступаем на всех направлениях, и, ну, где-то наступали на грабли, и как бы, ну и все. Не, ну это шутки, понятно, наступление было. Единственное, они пытались нас обмануть, они... Где-то за 2 недели до начала своего наступления, которое началось 4 июня. Конечно, наступление было, если уже Залужный загрустил. Казалось бы, тот человек, который вселял, значит, своих солдат уверенность, да, пользовался авторитетом, даже он написал грустную статью. Опять же, повторю, что ссылаясь на технические какие-то моменты, но на самом деле он просто как человек здравый, который реально закончил какой-то вуз военный, и понимает, что что-то не клеится, он просто осознавал о том, что, ну, приехали, да. Но многие другие, так как все-таки пропаганда там работает хорошо, и идет психологическая накачка, там многие еще не верят, что войну не выиграют. Но я опять же ссылаюсь, что вот еще один здравый чувак, над которым все ржут, казалось бы, Алексей Арестович, да, он не глупый человек. Все почему-то думают, что он... Ну, какой-то смешной мем. Нет. Ну, да, получилось у него так, сыграл какой-то... Был у него период времени смешной, да, и он решил сыграть бабу, да, попробовал сделал такой эксперимент, да, и, но тем не менее он говорит иногда какие-то грамотные вещи. И он, да, который в принципе работает на украинскую аудиторию, да, то есть его, там, кстати, даже об этом неоднократно говорил, по-моему, Фейгин, да, что, или ну, кто-то из каких-то, значит, ведущих каких-то передач украинских заявлял о том, что вот Алексей Арестович на первые, значит, месяцы войны успокаивал публику тем, что он таким спокойным голосом, монотонным, там их расслаблял, у них не было, значит, посттравматического синдрома там и так далее, да, то есть у него, он внес свой какой-то, значит, вклад в то, чтобы общество украинское, да, успокоилось, и он сейчас говорит о том, что главное уже не проиграть, да, то есть я повторюсь именно, что уже ни о какой победе речь не идет, главное не проиграть, уже задача стоит такая. Пока ты окончательно не нарушил все законодательство наше полностью, пропаганда, точнее, оправдание пропаганды ЛГБТ недопустимо. У нас пропаганда ЛГБТ в стране запрещена, слава богу. И оправдывать пропаганду, то, что он когда одевался женщиной и так далее, недопустимо. Все, вот недопустимо. Ну, слушай, ну у нас же в Советском Союзе очень много актеров, которые там играли Бабу-Ягу там и так далее. Это же были тоже мужчины, поэтому, ну, советская классика. Да. В те времена радуга ассоциировалась с радугой, понимаешь? Я тебе открою тайну, что у меня радуга ассоциируется с радугой. Я не знаю таких людей, которые смотрят на радугу и думают о, значит, мужской красоте. Понимаешь? Да, они украли нашу радугу. Знаешь, Да. Вот. Так, ты мне скажи, что там происходило, раз мы уже начали разбирать какие-то, искать знаки во всем, да? Что у Шария в частном канале? Не, ну он там расклад по фронту дал и написал то, что то, что Авдеевское направление, мы вытаскиваем все резервы противника на это направление. И то, что, скорее всего, мы начнем прорываться еще на нескольких направлениях. Там, где становится тонко, да, у противника. В принципе, это логично, это очевидно. Также он говорит о том, что наступление ВСУ бессмысленно, что надо выравнивать фронт, надо оставлять Авдеевку, оставлять все вот эти вот огневые мешки, как бы, и уходить в оборону, восстанавливать боеготовность ВСУ. Ну, как бы очевидные вещи говорит, но кто же его послушает? Хорошо, на Украине нету Суровикина. Ну да. Который может, да, может сыграть в глухую оборону. Да. И вывести людей, допустим, с какого-то направления и взять на себя удар. Вот сейчас был бы у них Суровикин, он бы сказал: так, срочно покидаем Авдеевку, мы не можем ее оборонять, и начинаем, значит, копать окопы там на расстоянии там 10 километров от фронта, да, усиливаем линию. И знаешь, и так как треугольники делали мы, да, а хохлы нам назло не могут делать треугольники, они будут делать треугольники вверх ногами, знаешь, их ставить вот так, короче, тоже с бетона и втыкать в землю. Не, у них будет что-то свое, у них будет такое что-то, скорее всего, связано с вышиванкой. Ну, они будут, может быть, в каком-то... Или кастрюли, знаешь, бетонные блоки в виде... Не, я понял. Там, короче, будут бетонные шаровары, понял? Ну, или такое что-то. То есть они как не треугольники, но будут шароварами, но бетонные. Да. А, кстати, шаровары эти же стояли в Мариуполе, как раз волнорезы они ставили. Кстати, ну вот, да. Расписанные. Поэтому там ожидаем высадку ДРГ в Мариуполе, чтобы украсть вот эти вот волнорезы. А, кстати, еще прикол, сейчас про мыло вспомнил. Он там рассказал историю, что, короче, потратили несколько ракет Storm Shadow по бывшему командному пункту, который в украинских картах был отмечен как командный пункт. А с начала СВО это был, короче, как командный пункт оттуда переехал, это использовалось помещение под склад для хранения мыла. Слушай, Туда ну... несколько Storm Shadow потратили на мыло, короче. Не, ну Слушай, ну... это... В этом, в Волновах уже дворец культуры уже неоднократно стреляют хаймерсами, да. Там просто А, нет не, ничего. я У меня просто к там... тому, что он сам начинает орать, как бы, ну, он давно орет, как бы, вот именно с того, как командование украинское, ну, он, конечно, да, он там Зеленского обвиняет, то, что он тупорез, вот, но орет, как бы, с того, как украинское командование тратит непонятно куда ракеты, как бы, непонятно куда личный состав и все остальное. Вот. Ну, Нет, к этому... мне кажется, знаешь, такое ощущение, когда есть какие-то результативные, ну, попадания, да, там по нам, этими ракетами дорогостоящими, мне кажется, что этим управляют американцы. Потому как американцы, у американцев наступает ночь, они спят, знаешь, не могут в этот момент контролировать, когда они сами начинают стрелять, они стреляют вот по складам с мылом. Потом американцы просыпаются, говорят, бля, что вы делаете там? Там, Мы а они вам все, больше ничего не дадим. да, мы вам больше ничего не дадим, да, вот, ну, сегодня вечер тупого юмора был. Да. Да нет, такое сегодня, конечно, состояние сонное уже который день. Ну, Погода. я это заметил с самого начала, потому что ты пытался зевать. Вот. Я скрываю, да. Я Тогда все, отпустим, да. не сплю, я медленно моргаю. Я тогда отпустим Даню, пускай выспится. Сегодня, да, сегодня, вот признаю, сегодня я. Обычно админ, как бы, а сегодня Но я. мне проще скрывать просто, понимаешь? Я могу дремать, и никто этого не заметит. А ты вот... вот. Все, до завтра, давай. Спокойной ночи. До завтра, друзья.